Псалом 71. О Соломоне! Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут перед ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Саввы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его, и будет жить, и будет давать ему от золота Аравии, и будут непрестанно о нем молиться, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его. И благословятся в нем все племена, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един, творящий чудеса. И благословенно имя славы его вовек, и наполнится славою его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иессеева.